Пелена. Элла. 1957 год. Месяц спустя Ройтес публикует репортаж о нашей с Тором свадьбе. Новость разлетается по всем газетам Америки и нескольким зарубежным. Хейзл не смогла сохранить все в тайне, как обещала. Это не утечка, а тропический ливень. «Это правда?» — допытывается Джорджиана, когда мы садимся в такси и едем к концертному залу. «Ты тайком слетала в Норвегию и вышла за него? Когда?» Я могла бы промолчать, чтобы избежать ссоры. Но мне не хочется лгать, и я говорю правду. В конце мая мы уже были женаты. «Ты в своем уме?» Я не отвечаю. «Что тут скажешь?» В тот же день я говорила с Тором по телефону, и мы вместе посмеялись. «Хочешь и рассмешить Бога, и далее по тексту?» «Ага, верно подмечено». Но я не прислушивалась к басовой партии, как говорят музыканты. В противном случае, может быть, догадалась бы. Возможно, сумела бы этого избежать. Может быть, с большой радостью переиграла бы журналистов и всех тех, кто меня ненавидит и кто заблуждается. Но когда разразилась катастрофа, я не справилась. Я не была готова. Я оказалась сторонним наблюдателем, как и остальные. Вот оно, сообщение, написанное черным по белому, 15 августа 1957 года. Тор Ларсен арестован сегодня в Швеции по причине того, что в 1952 году сбежал, взяв у женщины из Гетеборга $200 взаймы и пообещав на ней жениться. Сегодня вечером он должен был быть со мной. Мы запланировали прекрасный уикенд в Монте-Карло. После моего выступления мы бы поужинали, а затем поехали в отель «Де Пари» Монте-Карло. Выпив по бокальчику шампанского, мы бы устроились в постели и полночи проболтали бы про выступление, еду, местный джаз и цветы. Тор уставил бы весь номер прекраснейшими розами. Теперь ничего этого не будет. Вместо этого я прижимаю к уху телефонную трубку и утираю сопли, как ребенок. Мне слишком трудно, невыносимо трудно повесить трубку. Я жду, чтобы Тор сказал, мы справимся, это лишь незначительное препятствие. Написанное в газете не стало для меня новостью. Тор раскрыл мне все свои секреты, а я раскрыла ему свои. Но люди сделают что угодно, чтобы нас разлучить, скажут что угодно и исказят правду себе на пользу. Тор так и не говорит то, что я жажду услышать. Поверить не могу, что они зашли так далеко в поисках компромата. Это случилось до того, как я встретил и полюбил тебя. Как они смеют использовать мое прошлое против нас? Его голос полон сожаления. Я стыжусь того, что произошло, ты это знаешь. Пожалуйста, Элла, поверь, я питаю к тебе лишь восхищение, уважение и любовь, бескрайнюю любовь. Я верю ему. В сердце, душе, крови и слезах отражается каждое его слово. Я знаю, что он меня любит. В газетах написали не всю правду. Тор рассказал мне эту историю шепотом, когда наши головы лежали на подушках. У нас был роман. По крайней мере, я думал, что это роман. Она начала угрожать моему бизнесу, и я струсил. Подчинился ей и сделал предложение. Но на самом деле она не хотела за меня выходить. Она просто хотела, чтобы я умолял. Потом она бросила мне деньги и ушла. Я думал, что все позади. «Мы справимся», — говорю я, — «мы найдем способ. Я не позволю им тебя отобрать. В последние 3,5 года ты был лучшей частью моей жизни. Я не собираюсь отказываться от наших отношений из-за ошибки. Я тоже совершала ошибки». Но это была ужасная ошибка, Элла. Я не могу ее отрицать и не могу оправдать. Я действительно это сделал. Я не могу приехать в Америку. Мы не сможем по-настоящему быть вместе, а теперь, когда правда стала известна, нам вообще не стоит встречаться. Я не допущу, чтобы люди плохо о тебе думали лишь из-за того, что ты влюбилась не в того мужчину. Слова Тора меня сокрушают. Я не могу дышать. Я влюбилась в того самого мужчину. Я влюбилась в нужного мужчину в нужный момент. Ты мне нужен, Тор. И я не хочу, чтобы между нами что-то менялось. Нам ни к чему меняться. Мы с этим справимся. Меня не перестанут звать на концерты или нанимать для исполнения очередных 5000 сборников и всех когда-либо написанных бродвейских песен. Нет, половина мира не читает Ройтес, а другой половине наплевать, кого я люблю. Я стану петь для них, и мы будем вместе. Разве не этого мы хотим? От его тяжелого вздоха у меня начинает ныть в груди. Вот в чем дело, Элла. Да, мы можем так поступить, но эти решения тебя уничтожат. Другая половина мира не заслуживает потерять такую женщину и одаренную артистку, как ты. Его следующий вздох надламывается. К моему ужасу мне слышится всхлип. Но это еще не все. Это окончательный вердикт. Удар топором. Я не могу допустить, чтобы мое прошлое тебя уничтожило. Мы больше не увидимся. Я не буду тебе писать. Ни писем, ни телеграмм, ни записок, переданных через Джорджану за кулисами. И ты мне не пиши, прошу тебя. Мы должны порвать окончательно. Ты должна уйти, иначе я погибну. Затем он смеется дико и отчаянно. Элла, меня приговорили к 5 месяцам принудительных работ, и я не смогу въехать в Соединенные Штаты и получить хоть какую-то визу в течение 5,5 лет. Ты не можешь меня ждать, и я не стану тебя об этом просить. Тор, ради бога, мы разберемся, будем делать то же, что делали раньше. Нет, послушай меня. Конечно, я жалею о том, что натворил. Если бы я знал, что встречу тебя, ни за что не стал бы делать такую глупость. Неважно, что я был в отчаянии и думал, что это сойдет мне с рук. И все ради жалких $200. Какая чепуха. Почему он так благоразумен? Я не выношу рассудительных мужчин, но не могу его отпустить. Пусть даже моя решимость быть вместе слабеет. Все не может кончиться вот так. Прошу тебя, Тор. И затем я слышу знакомый звук разорванного соединения. Последним усилием межконтинентальные провода передают мне прощальное ласковое слово, произнесенное шепотом. Еще миг я надеюсь, что он все же не положил трубку, но потом слышу короткие гудки. Тор! Но он для меня потерян, и вместе с ним мое сердце. На следующее утро Хейзел отправляет в прессу заявление от моего имени, в котором отрицает тайный брак с Тором Ларсоном. Я не могу даже встать с кровати. Вечером после выступления мне приходит подарок от Нормана. Норковая шуба с запиской, ведь ты заслуживаешь только лучшего. Катись к черту, Норман. Между мной и Тором все кончено. Я твержу это себе по 3 раза в день. Прогресс. Ведь первую неделю эти слова звучали у меня в голове непрерывно, как заевшая пластинка в проигрывателе, из-за сломанной иглы которого уже никогда не польется прежняя мелодия, потому что она не может найти новую канавку. После Монте-Карло и окончания гастролей 1957 года я возвращаюсь в пустой дом в Куинси. Малыш Рэй сейчас у отца в Детройте. Джорджиана в отпуске, осталась в Европе с друзьями. Норман тоже где-то пропадает. Так что на несколько дней я предоставлена сама себе. У меня не запланировано никаких записей в студии, ни одного выступления в концертном зале или ночном клубе вплоть до следующей недели. Поэтому, приземлившись в Нью-Йорке, я нанимаю лимузин, а потом, когда шофер начинает выгружать мои чемоданы, говорю, что его услуги в этот вечер мне не потребуются. Мне хочется самой сесть за руль. Я беру ключи от Роллс-Ройса из ящика, где оставила их в прошлый раз, и выезжаю на магистраль. Опускаю вверх, чтобы ветер помог мне привести мысли в порядок и сдуть пепел с сердца. В небе висит полная луна, вдалеке сияют огни города, и гладкий асфальт магистрали тянется вперед, насколько хватает глаз. Стоит чудесный, теплый осенний вечер, который кажется невероятным в таком городе, как Нью-Йорк. Над головой простирается безмятежное звездное небо. Я вдавливаю газ в пол. Вид за окном сливается в сплошное пятно. Машина мчится вперед, и мои печали развеиваются с каждым оборотом колес. Надо перестать давить на педаль. Надо притормозить и прекратить сжимать так сильно руль. Когда светофор загорается красным, я так и делаю. В этот миг я оглядываюсь по сторонам. Как я умудрилась не заметить, что съехала с магистрали? Я на Среднем Манхэттене, недалеко от Карнеги-Холла. Кажется, скоро я снова буду там выступать. Расписание у Джорджианы, я его толком не помню. Но здесь, рядом с Карнеги-Холлом, я совсем недалеко от Карнеги-Дели, нашего с Мэрилин любимого магазина готовой еды на Манхэттене. Интересно, как поживает Мэрилин? Мы сблизились благодаря тем сэндвичам, которые она принесла мне, когда я не могла говорить. Наша дружба отчасти основана на общей любви к разным вкусностям. Мы не общались уже несколько недель. Я получила от нее телеграмму после публикации Reuters и потом еще одну после ареста Тора. Но сама я с тех пор ни с кем не связывалась, даже с Мэрилин. Я не знала, что сказать. Я не знала, смогу ли услышать ее слова понимания и надежды и не сломаться. Тогда я не могла этого допустить, но теперь все иначе. Я паркуюсь и чувствую запах пастрами, доносящийся ко мне через полквартала. Прежде чем войти в магазин, я нахожу таксофон и листаю свою телефонную книжку, потому что запомнить чей-либо номер я не в состоянии. А Мэрилин так часто разъезжает туда-сюда, что у меня целая страничка заполнена ее адресами и телефонами. Сейчас она, кажется, в Нью-Йорке со своим мужем Артуром Миллером. Тор и я встречались с ним в Париже. Безусловно, он гениальный драматург, но кое-что в нем меня сильно насторожило, и я беспокоюсь за Мэрилин. Она бывает сильной, но иногда ее подкашивает мужская любовь, как и меня в некотором роде. Я набираю номер, мне отвечает секретарша. «Здравствуйте, я хочу поговорить с Мэрилин, скажите ей, что звонит Элла Фицджеральд». «Да, мэм, подождите немного, мэм, я посмотрю, не спит ли она». 6 вечера. Естественно, не спит. Через несколько минут я слышу сонный голос Мэрилин. «Элла, у тебя все хорошо?» «И да, и нет. Нормально, но нехорошо. А ты как?» «Ох, милая, я не хочу жаловаться. Тебе ли не знать, как оно обычно происходит?» «Ты про замужество или про шоу-бизнес?» «Скажем так, и то, и другое ставит мне подножки. Я слышу шорох в трубке. Мэрилин меняет положение. Так мне кажется в последнее время. Меня немедленно охватывает тревога. Судя по голосу, Мэрилин сейчас не лучше, чем мне, а может и похуже. Артур что-то сделал? Я имею в виду... Нет, он не похож на моих предыдущих мужей. Он гениален и предпочитает использовать в ссоре ум, а не кулаки. Я не спрашиваю, о чем они ссорятся. Я в телефонной будке и надеялась ограничиться коротким звонком. По крайней мере, он не самый злой из твоих мужей. Говорю я в надежде рассмешить Мэрилин, потому что мы обе согласны, что этого звания заслуживает Димаджо. Но в ответ я слышу лишь молчание. «Где ты собиралась поужинать?» «Ужин? Ох, уже так поздно!» Она зевает. «Не хочу допытываться, но ты какая-то странная, Элла. Я знаю, что тебе сейчас тяжело. Я могу чем-то помочь?» Вопрос застает меня врасплох, потому что мне какой-то странный, кажется, Мэрилин. «Меня охватила глубокая печаль», — пропеваю я. Она посмеивается. «Что это за шум? Я слышу машины. Ты где?» «В телефонной будке на Манхэттене, у Карнеги-Дели. Как раз собираюсь заскочить за сэндвичем». «Ох, я уже давным-давно не ела их сэндвичей с пастрами». Честное слово, я практически слышу, как у нее потекли слюнки. «Может, возьмешь пару сэндвичей и приедешь ко мне?» «Ты уверена? Я с радостью заеду. Но как же Артур? Может, ему тоже привезти сэндвич?» «Нет, он еще не скоро вернется. Он либо в театре, либо у адвоката. А может, и в Вашингтоне из-за всех этих неприятностей с Маккарти. Я понятия не имею». Она вздыхает. «Честное слово, Америка с каждым днем становится все непонятней. С этим не поспоришь. «Давай перекусим сэндвичами и поболтаем», — говорит Мэрилин. «Я буду рада с тобой повидаться и поговорить. Ты получила мои телеграммы? Мне очень жаль, что с Тором так вышло». Я киваю. Пусть она меня и не видит. «Со мной все будет хорошо, просто нужно время». «Да, я без проблем куплю нам сэндвичей. Я же задолжала тебе парочку». Она смеется. «Точно. Но, Элла, обещаю, я выслушаю, если ты хочешь поговорить». Я вздыхаю. «Мэрилин, понимаешь, я не хочу говорить о Торе. Давай лучше обсудим альбом, который мы хотим записать вместе. Нам надо решить, что мы споем и где запишемся. Лос-Анджелес или Нью-Йорк. Мне не важно». «Уверена?» «Абсолютно. Хорошо, будет здорово. А что касается места, у тебя ведь такой плотный график со всеми этими гастролями и записями для Нормана. В последнее время я не так уж прислушиваюсь к Норману Гранцу. Какое время и место мы выберем, там и встретимся». Мэрилин на миг замолкает. Похоже, она обратила внимание на мой тон. Если речь заходит о Нормане Гранце, я становлюсь другим человеком. Я сама только что это поняла. «Отлично!» — радостно говорит Мэрилин. «Договорились, скоро увидимся». «До встречи». Я вешаю трубку, захожу в магазин, покупаю сэндвичи, крем-соду и маринованные огурчики, после чего снова выхожу на улицу. Там я замираю, сжав губы, и пытаюсь вспомнить, где припарковала Роллс-Ройс. Наконец, сориентировавшись, я даю себе обещание. Отныне в Нью-Йорке я всегда буду ездить с водителем, чтобы мне не приходилось запоминать, где припаркована машина, и вообще думать о том, как я перемещаюсь по городу. Но нужно будет нанять кого-то, чтобы перегнали мой кабриолет в Лос-Анджелес. Не хочу расставаться с Роллс-Ройсом. Положив пакет на заднее сиденье, я снова сажусь за руль и отправляюсь в путь. Я делаю глубокий облегченный вдох, и, к удивлению, мне уже не больно. Не так больно, как раньше. Мне предстоит продумать альбом для меня и моей подруги Мэрилин. Судя по нашему телефонному разговору, нам обеим сейчас не помешает дружеская поддержка.